1856, 5 июля. О медиуме и медиаторе. Энергия одна, медиум туп, но медиатор самоотвержен в служении. Именно утонченное сознание и возвышенное сердце создают лучшую психическую энергию. 1857, 10 июля. Действительно, психическая энергия является таким обострением силы, что нужно применять ее очень осторожно. Правильно при напряжении центров оставить опыт на короткое время. Правильно чувствовать обиду, когда мой народ оскорбляем. Можно видеть разделение на врагов и друзей. 1858, 16 июля. Удержите единение. Если начать дергать кошель, то и золото рассыплется. Люди, несмотря на все указания, мало блюдут мысли свои. Не отступите с тропы, она узка. 1859, 27 июля. Если захочется прилечь, непременно делайте так. Может быть, идет телеграмма, и нужно покойное положение, чтобы принять ее. Сейчас особенно, когда каждое мгновение может принести важную весть. Оно тем важнее, что происходит великая битва, и полезно чуять ее. Особенно напряженные моменты. Лучше знать их, чтобы сопроводить их очень торжественно. Нельзя отделять незримую битву от зримой. Так будем торжественны. 1860, 24 августа. Можно радоваться при таком напряжении чувств. Бессловесное высшее собеседование будет выражением торжественности. Торжественность и непобедимость, сестры. 1861, 5 сентября. Правильно замечать подпольную работу черной ложи. Они понимают, как можно нанести решительный удар. Они давно наблюдают и умеют подползти. Так они заботятся о том, что вас тревожит. 1862, 10 сентября. Утвердимся мыслью на очень важных сроках. Опять облечемся в торжественность. Прекрасны лилии, они годны для благовестия. Также будем очень бережны во всем и во всех мыслях. Сердечность – лучший магнит. Раскаленный металл вызывает и осторожность обращения. 1863, 13 сентября. Нужно питать и укреплять нервы. Фосфоран и мускус, валериана, молоко. Тонкое тело имеет прототипы всех физических органов, но они настолько тонки, что для земного зрения они сливаются в свете. «Пять пятниц» есть старинное выражение, означает очень важный момент. Пентаграмма – знак древний. 1864, 28 сентября. Именно воздержитесь от простуды. Ведь она – очаг всяких возгораний. Она есть пробуждение центров для огненных взрывов. Но теперь не до них. Мужественно нужно встретить события, зная, что они есть вход в будущее. 1865, 1 ноября. Хуже войны, смятения, но люди все-таки не видят размера происходящего. Под воздействием смутителей люди наполняют мир своими частными раздражениями. Невозможно ослаблять мировую энергию частными трениями. 1866, 22 ноября. Авена – тоническое средство, жизнедатель. 1867, 4 декабря. Много урожаев может дать единение. Так нужно проникаться единением и мыслить обо мне. Опасность учит единению. 1868, 12 декабря. Разве случайны ужасные наводнения? Явление разных стихий должно быть исследовано. 1869, 13 декабря. Учитель беспокоится о здоровье, ибо токи очень переменчивы. Часто такая изменчивость опаснее даже тяжких токов. Можно в течение нескольких часов чуять, как неоднократно меняются токи. Именно сердечная тоска до тошноты заливает огнем такие смены. Можно наблюдать, что подобные явления вовсе не естественны, и периоды их неравномерны. Кто же может утверждать, что токи пространственные не имеют влияния на все живущее? 1870, 19 декабря. Среди икры могут быть частицы нездоровые. Нужно быть осторожными. Люди так мало обращают внимание на соответствие токов к пище. Правильно замечать, что даже здоровая пища дает худые следствия. Для того могут быть внешние причины. 1871, 20 декабря. Горло может страдать, ибо центр синтеза особенно чувствителен к токам.